Рослый крепкий парень с первой рессорной отличается от дружков простительным чудачеством. Годами одну за другой проглатывает книги из деповской библиотеки, так что библиотекарша сначала не верит, что можно читать столь быстро, и заставляет его пересказывать даже те книжки, которые и сама не читала. Глотает он, разумеется, всякую билиберду, но в билиберде-то как раз и можно набраться в десятеро больше благородных чувств, чем в полном собрании Чехова и Пруста. Одна только серия «Подвиг». Но у Андрея все-таки хватает ума не обнаруживать свои возвышенные грезы в низких буднях, а только готовить себя к будущему миру, которому нужно было явить себя не только высоким, но и красивым. Он так упорно ходит на бокс при ДК «Железнодорожник», что его даже посылают на область, где он выколачивает третье место и первый разряд в более чем среднем весе. А затем поступает в Мурманскую мореходку. Путь в высший мир пролегал через шторма и заморские страны, и в этом высоком мире, на высоком берегу, его будет ждать какая-то неземная девушка, неясная, но прекрасная. Девушки его отнюдь не обходили, да и он их не чурался, в нелепой надежде каким-то чудом отыскать среди них ту неземную, ну и еще не хотелось прослыть чокнутым. Не говоря уже, что просто хотелось, и Андрей не видел причин отказывать своему сильному телу. В будущий высокий мир он должен был вступить бывалым во всех отношениях. В этом, он понимал, и будет заключаться его единственный козырь. Что вот только плохо у него получалось, ему было легче переспать, чем поцеловать. В койке он ничего не обещал, а поцелуи, казалось, обещают неизмеримо больше того, чем они с партнершей намеревались друг с дружкой обменяться. Когда он после пробного рейса в лихой моряцкой форме вышел прогуляться по Мурманской увеселительной стометровке, из какого-то палисадничка его окликнула разлегшаяся там пьяная баба и принялась зазывать нескладными русалочьими жестами, надолго ввергнувшими его во мрак. Да неужели же он так жалок, что она считает его способным ею заинтересоваться? Вот и после нормальных девок в нем каждый раз пробуждался отголосок той первой тоски. Однажды он даже решился поделиться со своим наставником, видавшим и заграничные виды морским волком. Старый морской волк понял его по-своему. Да, мол, что верно, то верно. За бугром подстилки чистые, культурные, а у нас обязательно обоссаны. Он безнадежно скривился. Был у него случай в Альпараисо, еще при совке. Он был уже дедом, старшим механиком. Тогда на берег выпускали только по трое. Один ответственный... Он, дед, он и был годами постарше, и двое безответственных. И эти козлы увидели бордельеру и вцепились: зайдем да зайдем, сбросим давление, подлечимся от сперматоксикоза, ну сколько можно идти на ручных насосах. Он им: да вы что? Визу закроют, портбилет отымут. А они: да кто узнает, да мы мигом. Ну, раз ты ссышь, так подежурь у дверей, мимо тебя не проскочим. Он и сдался. Стоит на вахте, а их нет и нет. Он сунулся было внутрь: «Фрэнс, Фрэнс», а ему в ответ одно: «Тикет». Ну, купил он тикет на кровную валюту, входит, а эти козлы полуголые разлеглись среди таких же полуголых мулаток и уходить ни в какую. Тут, оказывается, первый раз за полную цену, второй за половину, а дальше начинается полный коммунизм. И они как раз остановились на пороге коммунизма. Кого ж из светлого будущего вытащишь? Он плюнул и решил дождаться, пока они иссякнут. А тут какая-то мулаточка потащила его за собой, все равно типа уплочено. Он лег и сразу, как из бронзбойта, но она отнеслась очень сочувственно, как родная жена. От этих рассказов о заморской любви Андрея брала совсем уж злая тоска. На летней практике они шли из Охотска на Магадан. Море холмилось зеркальной мертвой зыбью, а по палубе лениво прогуливались два милиционера, сопровождавшие подследственного для последней очной ставки. Стеречь его было незачем, бежать здесь было некуда. Так всем казалось, покуда последственный не махнул за борт. И даже еще погреб в сторону Сахалина, до которого оставалось миль 400-500. Ну, пока троекратно давали три положенных долгих сигнала, звонками и судовым свистком, пока давали полный назад и спускали шлюпку, человек за бортом, как записали в судовой журнал, перестал быть виден на поверхности моря. Да если бы его и вытащили... Все равно его было бы уже не спасти от переохлаждения. Даже самым надежным местным способом растереть и завернуть в тесном объятии с кем-то тоже голым в 3-4 ватника. Иногда Андрея тоже стала посещать безумная мысль, а не махнуть ли ему за борт, ибо жизнь явно везла его не туда, куда ему мечталось. Однажды после учебного похода на барке «Крузенштерн» в германском девичестве Падуя, он сидел за стопариком совершенно ненужного ему коньяка в полупустом и полутемном питерском кафе на Маховой и томился по той нежной и высокой женской душе, с которой можно было бы поделиться музыкой слов «Рангоут», «Бушприт», «Фокмачта», «Бизаньмачта», «Ватерштаг», «Румпель», «Формарсель», «Бомбрамсель», «Клевершкот», «Гафтопсель», «Форстентаксель», «Гротбрамстентаксель». Рассказать, что он совершенно не боится высоты и на рее чувствует себя так же уверенно, как на ринге, что он теперь заглянул в око урагана, за стеной ока беснуется осатаневший воздух, а ты можешь любоваться безоблачным небом среди сшибающихся волн. А глаза его то и дело сами собой останавливались на изящной темноволосой девушке в легком голубом платье с большим вырезом, открывавшем хрупкие ключицы, невольно указывающие направление, томившие его безысходной нежности. С ней за столиком сидели два волосатика, похоже, даже крашеные, уж очень один из них был бел, а другой рыж, и оба нагловато трепались с неземным видением, явно и не догадываясь, какое счастье им выпало. Внезапно один из них, белый, оттянул ей вырез платья и громко спросил: «А ты почему сегодня без лифчика?» Еще даже не успев ничего осознать, Андрей шагнул к наглецу и хотел отвесить ему благородную пощечину, но по рессорско-боксерской привычке так засветил ему по скуле, что тот вместе со стулом с громом и скрежетом улетел под соседний столик, сдвинув даже и его примерно на полметра. Рыжий вскочил, но, встретившись с бешеными глазами Андрея и оценив его устремленную в бой внушительную морскую фигуру, бросился поднимать приятеля, пребывающего в нокдауне. До Андрея донеслось: «Сумасшедший, сдурел!» Но в ту минуту он защищал не свою честь. Буфетчица засвирестела в милицейский свисток, и хрупкая фея повлекла его прочь за рукав форменки: «Бегите, бегите, вас арестуют, визу закроют», — вспомнил он уроки своего наставника. Но если бы его не торопило это неземное создание, он бы спокойно зашагал прочь, уже привычно покачивая широкими плечами. Защищенная им защитница вовлекла его под арку в просторный сквер на Литейном, удивительно безмятежный и по-весеннему зеленый среди городского камня и асфальта, и там, на гнутой белой скамейке под мраморной вазой на гранитном постаменте, объяснила ему, как он был неправ. «Вы напрасно так рассердились на Шурика. Он просто входил в роль Дон Жуана. А я ему объясняла, что он ее неправильно понимает. Он играет короля дискотеки, а Дон Жуан — это поиск неземной высоты, который не могут дать обычные женщины». Андрей никогда не слышал подобных выражений и просто обмер. С такой ирреальной точностью они выражали его чувства, столько лет томившие его, не находя не только исхода, но даже нужных слов, и вдруг они нашлись, и произнесла их именно та, по которой столько лет изнывало его сердце. Я так хорошо расслышал эти слова, потому что мой слух был напрямую подключен к душе Андрея. Да я бы и без этого его понимал, мне Иркин мир тоже долго казался нездешним. А нездешний мир его феи носил имя «Институт театра» и еще чего-то столь же невероятного. Однако и там была своя хосчасть, своя обыкновенность. Туда пробивались и никчемные красотки, думающие, что за длинные ноги им простят отсутствие таланта, и самовлюбленные нарциссы. Мало того, что при поступлении надо читать стихи и прозу, да еще и танцевать, могут вдруг предложить: «А ну-ка, рассмешите нас. А теперь растрогайте. А теперь удивите». Андрей только поражался, чего их туда несет. Обычных людей, вроде него самого. Никогда бы он никого не сумел ни рассмешить, ни растрогать, ни удивить. А ведь даже и при этом недосягаемом таланте начинается муштра почище, чем на Крузенштерне. Учат так владеть своим телом, что позвонки трещат. Вытянутую ногу заставляют держать над зажигалкой. Белла такого, правда, сама не видела, но ей рассказывали. Зато ей за талант прощали нехватку спортивной подготовки. Она играла душой, а не телом. Она голосом стремилась преодолеть тело, заставить зрителей забыть о нем. И ее учитель, гениальный режиссер, это понимал. Андрей однажды видел, как он выходил из машины с огромным пузом и огромным носом, на котором восседали огромные очки. Андрей осмотрел все эти атрибуты с таким благоговением, словно именно в них и заключался гений режиссера. А потом тот вдруг, помимо голоса, заметил и ее тело, которое она так стремилась превзойти. Андрей к тому времени по особому приглашению, а не через нормальный крюинг, уже ходил под либерийским флагом третьим штурманом на Балкере, по причине ветхости, проданном Финляндии гамбургской компании, нанявшей в качестве сеньоров русских старпомов и стармехов, а в качестве матросни филипков филиппинцев, и получал больше 2000 евреев, из которых половину прозванивал в Питер, изнемогая не столько от ревности, сколько от тревоги за свою неземную возлюбленную. Он не имел права на вульгарную ревность, чтобы не осквернить тот высокий мир, с которым ему каким-то чудом удалось прийти в соприкосновение. А главное, ее голос и впрямь заставлял его забыть обо всем земном. Службу он только отбывал добросовестно, но отбывал в ожидании той упоительной минуты, когда он услышит в Равенне, что гениальный режиссер вдруг открыл у нее сияющие глаза, и теперь она должна играть глазами, а в Александрии обнаружит, что ей необходимо избавляться от зажатости, а в Гибралтаре, скорее с изумлением, чем с ужасом, расслышит в ее голосе отчаяние пополам с восторгом: мы не имеем права судить гениев. Если он считает необходимым растоптать личность артиста, чтобы наполнить ее новым содержанием, значит, так тому и следует быть, нужно довериться и отдаться. Здешний мир был окончательно забыт ради нездешнего. Андрей уже не замечал ни штормов, ни штилей, ни муссонов, ни пассатов, ни рифов, ни гольфстримов. Он жил лишь от голоса до голоса. А в памяти оставалась только грубая сталь подъемных кранов да потрескавшийся бетон причалов. Перед Буэнос-Айресом они бесконечно ползли по Ла-Плате, а потом еще и стали колом на якоре, так что лишь чувство долга перед товарищами не позволило ему пуститься вплавь на аварийном плотике. И его окатило не только ужасом, но и блаженством, когда в ее голосе вместе с отчаянием прозвучала радость. «Это ты? Какое счастье! Я уже стояла на балконе и смотрела вниз, и тут ты меня позвал, как Орфей Эвридику из ада. Она больше никогда не переступит порога театра. Это мир тщеславия, зависти, пошлости, жестокости, где тебя только и стараются унизить. Это что, твой режиссер? Хочешь, я его убью?» Он спрашивал совершенно серьезно, словно получал задание у старпома. «Нет-нет, он гений, мы не вправе его судить. Он должен питаться чужими судьбами, он иначе не умеет. Как я счастлива тебя слышать! Только твой голос мне снова открыл, что существует верность, существует любовь». Сколько же она должна была перемучиться, чтобы усомниться в этих очевидностях? Он прямо обмер, когда увидел ее ссохшееся личико размером чуть ли не в кулачок. И он отовсюду, откуда только мог, посылал ей свидетельство любви и верности. Его голос говорил о них в 1000 раз яснее, чем его усилия зарабатывать как можно больше. Он не боялся менять шипы и ходил уже старпомом на контейнеровозе. Раз уж он не мог дать ей того высокого, без которого она задыхалась, то, по крайней мере, она должна была оставаться свободной от забот о низком. Свои труды он рассматривал как чрезвычайно снисходительное искупление собственной примитивности и толстокожести. Он представлялся себе каким-то носорогом, до которого снизошла бабочка. И разве имел право носорог судить бесконечно более воздушное и прелестное создание? В редкие нежные минуты, припав к его плечу, она лихорадочно шептала: «Какой ты сильный, какой ты благородный. Любая женщина отдала бы полжизни за твою любовь, но для меня ты слишком мужчина. Твои плечи, твои мускулы, твоя бычья шея — это так влекуще для всех, но только не для меня. Для меня любовь должна быть преодолением пола, а в тебе все дышит мужским началом». И Андрей благоговейно замирал, не смея даже и дышать. Пожалуй, самыми счастливыми в его жизни были те минуты, когда он слышал ее голос в телефонной трубке и знал, что счастье и нежность в его голосе наконец-то пробиваются сквозь его носорожье мужское начало. И наслаждался тем, что далеко не всякий мужик, а может и никто, принимал бы ее искание, нет, не с пониманием, не с его носорожьей шкурой было понять ее, с верой, что никто во всем мире не достоин ее судить. Он всегда воровато оглядывался, не слышит ли его часом кто из подчиненных. «Этак весь авторитет потеряешь». Как после таких серенад станешь порыкивать? Нажирайтесь, хоть хрюкайте, но на вахте должны быть как стекло. Да еще и догадаются, что он не для себя бережет каждый еврик. Лучше считаться скопидомом, чем подкаблучником. Как-то в Дакаре капитан заказал горючки до Тулона, а фирма урезала, пожмотничала. И, как положено, по закону бутерброда, сначала пришлось идти против сильного ветра, так что топливо почти все выжгли, когда на траверзе была еще только Барселона, а потом дожгли в трехдневном урагане. Капитан даже подал сигнал СОС, но берег, по нынешним благородным законам, запросил по контракту о помощи такие серьезные бабки, что пришлось ставить на голосование. Платить придется из своего кармана. Струхнувший экипаж был уже согласен и раскошелиться, но Андрей так презрительно всех высмеял, что они готовы стали скорее лечь на грунт, чем оказать слабину. Семь их, когда улегся ветер, пара буксиров и доставила в Барселону. А пока они там ремонтировались, Андрей не побрезговал подработать по-черному простым подметалой. Я тоже бывал ужасно горд, рассыпая перед Иркой рублевки, полученные за черную работу, и чем чернее, тем лучше. Но мне случалось гордиться и кое-чем еще, а моему Андрею, похоже, кроме денег, было нечем прихвастнуть перед своей богиней. Это я понял, вновь оказавшись в ночной кухне. Если б не запах полыни и далекого степного пала, еле слышно струившейся из позабытой фляжки, я бы решил, что мой гость мне привиделся. Но его невероятно полнозвучный, проникновенный голос продолжал звучать у меня в ушах и на следующий день, а запах, даже когда я завинтил фляжку, держался до утра. Это я знаю точно, потому что у меня до первых петухов, то бишь мусорных баков, сна не было ни в одном глазу, ведь видение — это же не сны. И вовсе не отчаяние не позволяло мне заснуть, наоборот, окрыляющий подъем. Раз уж судьба подарила мне возможность вступить в борьбу за Иркину жизнь, я был исполнен решимости хоть бы и своей судьбой убедить три любящие пары, что ничего дороже друг друга у них нет и никогда не будет. Поэтому впервые за десятки месяцев я не отшатывался мысленно от нашего прошлого, так ослепительно много обещавшего и так жестоко обманувшего, но перебирал его в памяти, поначалу любовно, будто первые янтарные самородочки.